Глава 19. Не каждая встреча к добру. Таша. Практически вывалившись на свежий воздух, я вздохнула полной грудью свежий, пахнувший лесом воздух. Какое-то время просто шла, куда глаза глядят, чувствуя, как алкогольный туман стремительно выветривается из головы. Энергично размахивая руками в такт напеваемой песенке, я на ходу любовалась высоченными деревьями с листвой всех оттенков синего. Хорошо-то как. Жил-да-был один король. Красотень. Ни тебе банок, ни стихийных свалок под каждым кустом, и вокруг никого. Уже почти представив себя Робинзоном Крузо, я вдруг уперлась взглядом в группу эльфов, стоявших метрах в пяти. Брезгливое недоумение на их лицах соревновалось за место под солнцем с яростью, направленной явно на меня. Но, впрочем, песня не о нем, а о любви. Допев куплет, я остановилась в десятке шагов от эльфов. Те молча разглядывали меня с выражением брезгливого недоумения на красивых лицах. Даже не представились, как невежливо с их стороны. Насупившись, я тоже принялась молча сверлить их взглядом, но тут мне в плечо ткнулась Алькина морда. «Ты в порядке?» — прошелестел в голове ее озабоченный голос. «А то, видишь, с незнакомыми хамами в гляделки играю». Не успела я и пикнуть, как меня окружили подоспевшие искатели. Орк с Таруханом встали по бокам, а Серт, выйдя вперед, заслонил меня спиной. «Сирота Нерлиэль, что все это значит? Почему в Эрданило не чужаки?» — зашипел высокий эльф с льдисто-голубыми глазами, светлыми почти до прозрачности. Пожалуй, его можно было бы назвать красивым, если бы не презрительно надменное выражение на вылепленном с филигранной точностью лице. И смотрел он так, словно на какое-то особенно мерзкое насекомое, которое даже тапком раздавить и то противно. Гадко. А уж говорил... Прям одолжение делает, причем очень большое и незаслуженное. С моим сертиком в таком тоне? Ах, он скотина высокомерная. Вот сейчас как выдаст ему наш остроухонький по первое число. Но серт лишь почтительно склонил голову и ровно, даже равнодушно, ответил, нелепо растягивая слова. «Повелитель первородных». Исполняя пророчество, хранительница несущего надежду привела нас в душу света, дабы мы смогли очистить сердца и успокоить дух перед дорогой в темные земли. Покинув пределы великого места, мы поспешили навстречу к вам. «Да как ты смеешь морать мои уши и свои уста ложью!» — сверкнул глазищами голубоглазый и скривился, будто в коровью лепешку ступил. С той поры, как к душе света закрылись пути, прошли века. Мы заметили резкий всплеск магической активности в районе святыни, отчего и поспешили сюда. Но не хочешь ли сказать, что тебе открылось место, которое веками оставалось глухо к мольбам достойнейших из первородных? Речь повелителя эльфов была явно оскорбительна. Учитывая пренебрежительный тон, тем паче. Серд стоял неподвижно, но я углядела, как судорожно забилась жилка на его виске. А вот тут уж, от клокочущей ярости, я почти протрезвела. Серт очень гордый, и трудно даже представить, что сейчас творится в его душе, если даже у меня внутри Везувий проснулся. А ведь если я ничего не путаю, то этот моральный урод не только повелитель эльфов, но и отец синеглазого блондинистого принца. Теперь-то мне понятно, почему Серт поначалу так странно себя вел. При такой семейке без маски не выжить. Вот откуда его показное равнодушие. Ага, и нарочит хамское высокомерие, старательно демонстрируемое искателем при нашем знакомстве. Сейчас я уже почти вижу ледяной панцирь, в который старательно утрамбовывает себя мой веселый, любознательный и до чертиков обаятельный спутник и друг. Обида и злость на сволочного папашку блондинчика уже зашкаливали. Ну уж нет. Никому не позволю так гнобить моих друзей. Серд заслуживает, если не любви, то хотя бы уважения. Тем более он теперь еще и член команды по спасению мира. Пока мой остроухий друг холодно и до зубовного скрежета безэмоционально объяснял повелителю, что душа света вновь доступна эльфийскому народу, я внимательно изучала его отца. Что сказать? Высок, красив. На Серта не похож, кстати, ни капельки. Гордость плещет через край. Даже не гордость, гордыня. Чем же мне его зацепить, да так, чтобы до печенок проняло? Пожалуй, больше себя любимого он любит только власть, которая у него уже есть. Да, фигово. Хотя аналогом власти и силы на Шайдаре является магия. А ведь эльфы с ней прочно связаны. И как раз магии у меня много. Очень много. Спасибо тебе, хранитель Элташ, за бесценный дар. Злорадно хмыкнув про себя, я зачерпнула полную горсть силы и одним движением остановила время вокруг себя. Раз то, ёшкин кот, приятно. Отойдя в сторонку, наколдовала зеркало в полный рост и задумалась. Насколько успела заметить, эльфы предпочитают светлые тона. Как поступить? Пойти от противного или сыграть в поддавки? Серт одет в кремовую шелковую рубашку, голубоватые штаны и такую же куртку. Как только не изворакал все. Моему пониманию, такие чудеса недоступны. Впрочем, сейчас не о том. Первым делом я привела в порядок волосы. Не без помощи магии уложила и заставила блестеть, как в рекламе шампуня. Эльфы, по крайней мере, те, что я успела повстречать, были блондинами, так что мои темные волосы пришлись как нельзя кстати. Теперь одежда. Перебрав несколько вариантов, я остановилась на длинном шелковом платье цвета слоновой кости с узкими рукавами и глубоким вырезом, забранным темно-серым кружевом. Юбка, расклешенная от бедра, причем светлые шелковые клинья чередуются с темными кружевными. Учитывая консервативность эльфов, мелькающие сквозь темное кружево при ходьбе ноги привлекут внимание и выведут из равновесия надменного ханжу. А заодно покрасуюсь перед Хартадом. На ноги мне жаловаться никогда не приходилось. Таким образом, совмещу приятное с полезным. Туфли под цвет платья. От шпилек пришлось, скрипя сердце, отказаться, заменив их высокой танкеткой. По лесной дороге на каблуках я далеко не уйду, а вот лодыжку вывихну запросто. Что-что, это я умею. Самым важным штрихом в новом облике стал магический ореол, окутавший меня от кончиков волос до пяток. Я, конечно, вполне симпатичная девушка и далеко не серая мышка, но чтобы выбить из колеи правителя эльфов, этого будет недостаточно, а мне нужно сразить его наповал. В последний раз, окинув придирчивым взглядом отражение в зеркале, я коварно улыбнулась. Здорово получилось. Никогда в земной жизни так классно, как сейчас, не выглядело. Убрав зеркало, я вернулась на прежнее место и взмахом руки запустила время. «Офигеть, классно выглядишь», — шепнула Алька. «Нахваталась от меня». «Спасибо», — беззвучно ответила я, делая шаг вперед и нарочито нежно взяла Серта за руку. «Серт, милый, я очень устала», — мурлыкнула, незаметно сжимая его холодные пальцы. «Думаю, разговор можно продолжить позже, когда мы будем у тебя дома». Надо отдать блондину должное. Он ни на секунду не показал удивления. В отличие от остальных остроухих. Те буквально остолбенели от изумления. Еще бы! Не зря же я магический шлейф стряпала. Капризно поджав губы, я повернулась в их сторону и, не допускающим возражений тоном, небрежно бросила. «Принесите наши вещи из души света, только ничего не потеряйте». Серт мягко улыбнулся и изящным движением склонил голову. «Спасибо», — одними губами произнес он. Когда несколько длинных серебряных прядей упали, отгораживая его лицо от других остроухих, он заговорщически подмигнул. В глазах эльфийского принца плескался азарт. «Правильно. Нет смысла бороться за себя, когда ты один. Но когда рядом есть близкие люди, игра стоит свеч». «Сделаем их. Вместе мы — сила». Так же беззвучно ответила я и уже громко: «Веди». «Пойдем, Ташенька. Я покажу тебе нашу столицу, а о вещах не беспокойся». Воркующий нежным голосом ответил тот вслух, включаясь в игру. «Как скажешь, дорогой». проворковала я нежно, незаметно отслеживая реакцию спутников. Хартат тихо скрипел зубами. Варук, понимающе улыбался. Алька, сделав морду кирпичом, старательно делала вид, что ей все пофиг. И если Серд откровенно наслаждался сложившейся ситуацией, то повелитель эльфов, похоже, выпал в осадок. «Светлый, блин, какой ты светлый, если от тебя с самой что ни на есть черной завистью так и прет. Того и гляди, лопнешь от зависти». Повелитель эльфов едва не захлебывался желанием заполучить силу, окутывающую меня светящимся ореолом. «Ага, сейчас! Мечтать не вредно!» Не дав собственной стервозности пропасть в туне, я добавила магии в шлейф, и тот расширился. Теперь и Серд светился, как неоновая лампочка. От нас буквально несло магией, как от булочной с запахом сдобы. Повелитель пошел серыми пятнами. Проняло. «Серотонер Элиэль, представь меня своей спутнице». Так сладко, что меня едва не перекосило от отвращения, пропел папочка, делая пару шагов к нам. Серд грациозно склонил голову и ровно ответил, добавив в голос толику неохоты. «Хранительница несущего надежду, Наталья Сергеевна Алтуфьева», вклинилась я, снисходительно усмехаясь. «Вы можете называть меня Натальей Сергеевной. А как величать вас?» «Наталья Сергеевна, я безмерно счастлив приветствовать в Эрданилоне столь прекрасную девушку. Мое имя — Верлина Ганиэль. Позвольте вас проводить в Салерну». Расплываясь льстивой улыбки, отозвался он, ловко беря меня под локоток. «Ах, оставьте, сударь!» Пропела, поправляя прическу и тем самым возвращая руке свободу. «Думаю, ваш сын вполне справится с этой задачей самостоятельно. Вы воспитали достойного наследника. Примите мое восхищение. Не у каждого есть такой сын и преемник». «Но, Серотонер Элиэльне», увидев мою недоуменно изогнутую бровь, Верлина Ганиэль осекся и моментально перестроился. «Не единственный, кому приятно ваше общество, Наталья». «Сергеевна», — многозначительно добавила я. «Вы правы, сударь, но все же предпочту проверенную временем компанию. Возможно, я излишне мнительна, но в наше непростое время...» Взяв друга под руку, я максимально небрежно бросила. «Надеюсь, нам предоставят достойный ночлег. Устала, знаете ли, ночевать под чистым небом. Но что поделать? Спасение мира требует жертв». Верлина Ганиэль держался достойно, ни на секунду не выдал лицом своих истинных эмоций. Не повезло ему. Почему-то с момента перемещения на Шайдар у меня сильно повысилась чувствительность. В смысле, я всем существом ощущала волны жгучей злобы, идущей от венценосного папеньки. Через полчаса мы вышли из леса на широкую поляну. Наверное, все-таки даже не поляну, а луг. Всю площадь занимали дома, сложенные из белого камня. Что за... Какое разочарование! Эльфы должны жить в домах на деревьях! Я так расстроилась, что на глаза навернулись слезы. «А где Милорны?» — всхлипнув, обиженно протянула, поворачиваясь лицом к Серту. «Милорны? Если мне не изменяет память, я читал что-то о них. Кажется, это деревья, да?» Эльф озадаченно и обеспокоенно вглядывался в мои глаза. «Ну да, наверное, я перебарщиваю. Но до этого момента Шайдар ни разу не разочаровывал. Пугал, удивлял, ставил в тупик, но не разочаровывал. А учитывая то, что именно разочарование — мой самый главный и большой страх, моя непобежденная паранойя, да, отсутствие Милорнов сильно выбило меня из колеи». «Да, это священные для наших предков деревья», — проговорил повелитель. «Когда-то они росли здесь, но волею судьбы исчезли много тысяч лет назад. С тех пор в Солерне их нет». «В эльфийском лесу должны быть Милорны», — уперлась я рогом. «И они здесь будут». Кивнув самой себе, решительно потащила Серта в центр поля. Идти пришлось минут 15. Город эльфов был довольно красив. Аккуратные белые домики украшали широкие балконы и веранды. Все, что только можно, увито ампельными растениями, преимущественно синего и голубого цветов, но зато разбитые повсюду клумбы поражали яркостью и многообразием красок. Через город, причудливо изгибаясь, протекала узкая речушка. Мы раз 10 проходили над ней по невесомым мостикам с чудесными перилами из серебристо-белого металла. Прохожих по моим меркам было немного. За все время нам встретилось не больше 20 эльфов. То ли жителей было мало, то ли просто они днем уходили из города по своим делам. Но ведь уже вечереет. И вот что странно, ни одной эльфийки я так и не увидела. Непонятно. Может, на Шайдаре у светлых эльфов женщинам запрещено выходить из дома? Хотя ничего подобного Серт не упоминал ни разу, да и по его отношению ко мне так не скажешь. Хартаты тот более ревностно относится к моему моральному облику. Вспомнив его реакцию на коленке, я хихикнула. Нет, не буду отвлекаться. Нужно найти место силы. В том, что в Солерне оно есть, я не сомневалась. Столица эльфов и без магии? Невозможно. Сейчас-то все понятно, но, думаю, в прежние времена это место выбрали не просто так. Скорее всего, никакого поля тогда здесь не было. Милорны очень большие, и, насколько я помню, являясь конденсаторами магической энергии леса, не допускают роста других деревьев под своей кроной. Видимо, когда они от недостатка магии погибли, эльфы построили дома, но покинуть это место не смогли. Если верить книгам, эта раса вообще отличается фанатической приверженностью традициям. Ощутив нечто странное, я остановилась на краю небольшой площади. Искатели и повелитель замерли в паре шагов сзади. Ребята, привычные к моим выкрутасам, особенно не удивились внезапному порыву вернуть эльфам Милорны. А вот Верлина Ганиэль смотрел не без опаски. Видимо, просто не мог понять, зачем мне тратить свою силу на кого-то, если меня к этому никто не принуждает. Самое смешное, мои мотивы в любом случае покажутся ему бредом сумасшедшего. Я усмехнулась про себя. Как можно объяснить жестокосердному циннику, что Милорны — часть мира моей мечты, а мечты должны сбываться? «Аля, ты это чувствуешь?» — позвала я Шаксус Джера, опасаясь ошибиться. Слишком уж невесомым казалось ощущение. Мне кажется, здесь что-то было. Не уверена. Но тут действительно присутствуют едва ощутимые колебания магического фона. Значит, не ошиблась. Удовлетворенно констатировала я и, закрыв глаза, внимательно прощупала окружающее пространство. Тусклая точка давно иссякшего источника мерцала чуть левее центра огромного цветника, разбитого на площади. Влить туда немного силы не проблема. А вот наколдовать настоящий, непридуманный Милорн куда сложнее. Слава богу, у меня есть Нашкар. За последние дни активного применения магии в различных сферах я поняла, что кулон не только проводник силы и мой якорь в этом мире, но и бесценный источник информации. Да куча еще и сильные эмоции окружающих иногда транслирует. Правда, не всегда. Пока еще мне очень сложно разобраться, что к чему, но это временно. Буду учиться. Так. Сжав амулет в руке, я сосредоточилась на Милорнах, стараясь припомнить все, что когда-либо читала о них, одновременно пытаясь услышать отклик несущего надежду. Мне повезло. Не прошло и минуты, как Нашкар откликнулся. Как все оказывается просто. Улыбнувшись, я подмигнула Серту и подошла к точке силы. Еще один иссякший источник. Сложив перевернутой лодочкой ладони, позволила магии течь свободно и просто позвала. Земля Солерны хорошо помнила своих любимцев и помогла с радостью. Из клумбы проклюнулся светящийся золотисто-зеленый побег. Впитывая магию, он быстро рос и через 5 минут был уже значительно выше любого дерева, виденного мной на земле. Почувствовав легкое головокружение, я отвела ладони. Теперь он справится сам. Той силы, которую я влила в него, Милорну хватит на пару веков. А там, глядишь, и магия на Шайдар вернется. Окинув молодое дерево внимательным взглядом, я восхищенно вздохнула. В реальности оно оказалось даже красивее, чем в фантазиях. Светло-золотистый ствол, возвышающийся над нами, венчала зеленая загадочно светящаяся крона. Ветви тихо шелестели, так мелодично, так непередаваемо ласково, будто дерево говорит. Нет, правда говорит, просто пока его сложно понять. Но пройдет время, Милорн повзрослеет, и его речь станет понятной тем, кто захочет слушать и слышать. Интересно, только у меня при взгляде на него все внутри поет от щемящего счастья, или остальные тоже ощущают нечто подобное? Если это свойство милорнов, становится понятной неизменно трепетная любовь эльфов к этим деревьям, упоминаемая почти во всех книгах. Не удержавшись, я прижалась лбом к теплой и, на удивление, гладкой коре. «Расти, мой хороший. Ты очень нужен этому миру, потому что без тебя Шайдар не сможет стать цельным». Словно услышав меня, молодой милорн качнул ветвями, и из ниоткуда полилась музыка. Светлая, чистая и непередаваемо прекрасная. Так вот она какая, песнь леса, о которой я так много читала. Неудивительно, что о волшебной музыке эльфов упоминается почти везде. Ведь если хранитель Элтаж был прав, большинство историй об иных мирах основано на рассказах тех, кто так или иначе с ними соприкасался. В последний раз, погладив ствол волшебного дерева, я развернулась и направилась к ожидающим меня ребятам. Реакция на произошедшее у всех была своя и разительно отличалась одна от другой. Серд смотрел с восхищением и почти фанатичным обожанием на Милорн. Варук был преисполнен гордостью, видимо, за меня, искоса поглядывая на остальных. А Хартат? Тарухан прожигал взглядом, полыхающим смесью прямо противоположных чувств, непосредственно мою скромную персону. Чего это он? Злится? Опасается чего-то? «Ну чего?» Я вопросительно посмотрела на Альку, но та самозабвенно икала от едва сдерживаемого смеха, при этом ее морда была серьезна до идиотизма. «Верлина Ганиэль? А вот теперь я, кажется, понимаю и даже разделяю опасения Хартада». Повелителю эльфов пока еще удавалось удерживать на лице невозмутимое выражение. Но благодаря Нашкару я чувствовала идущие от него волны алчной злобы, выдающие его с головой. Взгляд, быстро брошенный повелителем в сторону замершего от восторга Серта, меня окатило волной чужого презрения и откровенной зависти. Да, за что боролась, на то и напоролась. Пыталась доказать Верлина Ганиэлю, что его сын многого добился и как минимум достоин уважения, а вернув Солерну между делом давно утерянное сокровище в виде Милорна, лишь усложнила ситуацию. Если раньше отец прессовал Серта от презрения, теперь, считая, что сын имеет прямой доступ к моим силам, повелитель просто изойдется ядом. Можно даже не сомневаться, пойдет на все, лишь бы заполучить в свои загребущие руки мою магию, даже если довеском к ней буду я. Блин, что же я опять наделала? Но почему у людей всегда благие намерения ведут исключительно в ад? Надо бы обсудить с ребятами, как быть. Может, вместе что-нибудь путное придумаем. Да и отдохнуть не мешало бы, а то чувствую себя так, будто вагон кирпичей разгрузила. Только нужно сначала по поводу Милорна кое-какие инструкции выдать. Окинув уже приличную толпу подтянувшихся на музыку эльфов мрачным взглядом, я вздохнула и направилась к повелителю. Я очень устала, но должна поговорить с теми, кто живет в ближайших к Милорну домах. Пожалуйста, окажите любезность, пришлите их в дом Серта через час-полтора. Если вы окажете нам честь и посетите в то же время, я буду безмерно счастлива». На последней фразе, произнесенной медоточивым тоном, взгляд Верлина Ганиэля, пышущий яростью, немного смягчился. «Хранительница, вы принесли перворожденному народу безмерное счастье, вернув священное дерево в Солерну. Но возможность лицезреть вашу затмевающую лунный путь красоту — не меньший дар. С моей стороны было бы непростительной неблагодарностью позволить вам направить для отдохновения свои стопы в жилище моего сына. Мой дом гораздо удобнее и ближе. смиренно прошу вас о милости. Осветите его своим присутствием, Наталья Сергеевна». С трудом продравшись к смыслу сквозь зубодробительные формулировки Верлина Ганиэля, я мысленно чертыхнулась. «И ведь не откажешься? Опасно, да и грубо. Мне-то он ничего не сделает, а вот Серту». Одарив распушившего хвост повелителя самой ослепительной улыбкой своего арсенала, я бросила на него кокетливый взгляд и, взяв под руку, кивнула искателям. «Я крайне польщена вашим предложением. Мы будем очень рады посетить ваше жилище, в котором, я убеждена, хватит места нам всем». Не переставая растягивать губы в улыбке, я мысленно обратилась к Альке. «Аленька, милая, Христа ради, подойди сюда и не отходи ни на секунду. Да, и передай ребятам, чтобы не вздумали отставать». Повелитель явно не планировал заполучить в гости всю нашу компанию. Ага, рассчитывал, что остальные остановятся у Серта. Но сдавать назад было поздно, и он, скрипнув зубами, согласно кивнул. «Пойдемте поскорее. Мне не терпится оценить общеизвестное гостеприимство повелителя эльфов». Радостно пропела я, усиленно хлопая ресницами. Верлина Ганиэль смерил меня подозрительным взглядом, а следующий за нами Серт подавился и теперь мучительно пытался сдержать кашель. Пожалуй, я слегка переборщила с игрой в капризную дурочку. Хотя, пусть. Тогда же лучше. Сделав максимально наивное лицо, я восторженно защебетала, изображая из себя пустоголовую курицу, благо объектов, достойных внимания на нашем пути, было предостаточно. Верлина Ганиэль, конечно, политик, и его на мякине не проведешь, но завышенная самооценка и выходящая за всякие рамки презрения ко всем, кроме себя, в данном случае играют в мою пользу. 10 минут безостановочной пустой трепотни, и к моменту, когда мы добрались до места, я заработала мозоль на языке, а повелитель эльфов — головную боль и полную уверенность в том, что я — круглая дура, по недоразумению заполучившая в свое распоряжение прорву магии. Рассыпая банальные, но очень цветистые комплименты, Верлина Ганиэль провел нас по богатому трехэтажному дому, обставленному скорее с шиком, чем со вкусом. Наконец, в 151 раз облобызав мою руку и одарив многообещающим взглядом, он был вынужден покинуть нас, чтобы отдать распоряжение по поводу проживающих около Милорна эльфов.